Оружие принес в чемодане Эрнесто. Он ходил за ним в наш арсенал. Притащил также и пистолет, который нам одолжила БТЭ Санта-Росалии. Пистолет предназначается для Фредди. Товарищи не хотели его до последней минуты отдавать, боясь, что больше его не увидят. Оружие находится сейчас в соседней комнате, и каждый из нас по очереди идет с Белармино осматривать свое. Я тоже пойду проверить свой револьвер. Сложность заключается в том, что мы полагали, будто анархизм уже мертв и погребен. Убит своими собственными выстрелами, отброшен в сторону мировым прогрессом. И вдруг этот покойник восстает из гроба в самой середине 20 века. Ты рассуждаешь как анархист, Викторино. А рассуждать так в наше время — это все равно, что лечить аппендицит у знахарки. Таковы были последние слова моего отца. И я ушел из дому, за которым следила обычная полиция. Тайная полиция и все другие полиции следили из-за меня и из-за моего отца. Я ушел из дому, ставшего неуютным, из-за наших постоянных споров и невыплаканных слез матери. Я ушел из дому однажды в понедельник и теперь живу в этом паршивом пансионе под вымышленным именем Мануэля Падильи, свободный от семейных уз, от отцовской диалектики. Когда будем пересекать площадь Трес-Грасиас, пробьет 4:22. Там, неподалеку от Карса, всегда стоит полицейская патрульная машина. Может быть, они что-нибудь заподозрят. Четверо мужчин и одна женщина в автомобиле. Так всегда ездят налетчики. Если нас заподозрят, начнут преследовать, тогда... Белармино... Сейчас мой отец снова в заключении. Его перевели в военную тюрьму Сан-Карлос. Мать опять осталась одна. Черт-то с два помогла отцу. Это представительная демократия. Черт-то с два помогла ему конституционная система. Плевать они хотели на его парламентскую неприкосновенность. Он был взят прямо из своего парламентского кресла. Вы арестованы, я хочу заявить. Но они увезли гражданина-депутата в черной крытой машине. А теперь он в одной из камер тюрьмы Сан-Карлос перечитывает антидюринг. Эх, старикан. Мой толстяк-кассир, 40-летний усач, наверное, у него есть дети, наверное, в своей синей форме он будет сортировать купюры. Вишневые десятки, зеленые двадцатки, оранжевые полсотни, шоколадные сотни. Я суну ему револьвер прямо под нос и скажу: «Руки вверх, не сопротивляться!» Карминья сидит, скрестив ноги, ее красная юбка немного задралась, обнажив выше колена красивую ногу.